и теперь она начала ужасать его соседей по кораблю. К сожалению, информация по Арабасте была во владении Арахны, и на части рассказа про короля Арабасты владелец бара замолчал, а потом сказал это секрет. Таким образом Джей знал, что в ситуации есть что-то еще, но не знал, что именно. С одной стороны довольно удобно, но с другой сильно напрягало. А пока Джей отвлекался на пространные размышления о пауках, цветах и любящих синие клоунах, на заднем плане завершился какой-то серьезный разговор. Снайпер включился в тот момент, когда рыжеволосая уверенно встала с кровати и заявила: «Со мной все в порядке», — уверенно прохрипела девушка, «наверное градусник сломался, мне не нужен доктор», — уверенно улыбнулась навигатор, сияя лихорадочными щеками, «Мы можем плыть в Арабасту», — сказала пошатывающаяся рыжеволосая. И примерно на этом моменте снайпер окончательно уверился, что рыжеволосая достойный член команды ищущих смерти. Все-таки не зря она состоит в экипаже. Джей уже начал сомневаться. «О, Нами, ты выздоровела?» — радостно воскликнул капитан смертников. «Нет, она все еще больна», — все так же спокойно заметил Джей, «и если начнет активно двигаться, то ухудшит свое состояние и умрет», — уверенно заявил снайпер. Мистер Санджи мрачно нахмурился. Принцесса Виви отвлеклась от странного бормотания. «Коза, папа, повстанцы, что?» А капитан смертников обеспокоенно посмотрел на своего навигатора, после чего вытянул руки и силой повалил рыжеволосую обратно на кровать. «Что ты делаешь, Луффи?» — зло воскликнула навигатор. «Шарфоголовый сказал, что если ты встанешь, то умрешь», — неожиданно серьезно ответил капитан. «Поэтому ты лежишь, ешь жабо понимающее, и тебе делают купальницу. Это приказ капитана», — твердо сказал молодой парень. Джей удивленно моргнул. Похоже, этот капитан действительно беспокоится о своем экипаже. Это была странная мысль, особенно учитывая его предыдущее поведение. И тут этот ненормальный парень повернулся к Джею и твердо посмотрел ему прямо в глаза. «Шарфоголовый, помоги Нами. Если ей станет лучше, то я отдам тебе все свое мясо», — твердо сказал капитан. На секунду в голове Джея мелькнула размытая картина мужчины с открытой солнечной улыбкой, а потом вмелькнул отблеск света на холодной стали, и видение окрасилось кровью. Пальцы снайпера еле заметно дрогнули. «Мне не нужно твое мясо, можешь оставить его себе», — тихо ответил Джей, после чего отошел от стены и схватил Кока. «Просто следи, чтобы навигатор лежала в кровати, а мы пойдем кипятить воду», — спокойно сказал снайпер, волоча блондина за собой. «Именно. Не беспокойтесь, мисс Снами, мы мигом поставим вас на ноги», — бодро ответил утаскиваемый Кок. И тут снайпер остановился, продолжая удерживать блондина. Тот, как ни странно, не особо сопротивлялся и замер рядом. Почему Джей вообще так занервничал, что начал хватать людей? В последнее время он часто вел себя нелогично. «Не поставим», — равнодушно ответил снайпер, учитывая, что она заболела после доисторического острова, вероятность опасной инфекции слишком высока. «Вам необходим доктор с настоящими лекарствами. Кривой капельницы надолго не хватит», — мрачно сказал Джей и вышел из маленького помещения. Ему было плевать, что решат эти искатели смерти. Если принцесса Виви прикажет плыть на Арабасту, что ж, значит так тому и быть. Все равно эти смертники не проживут долго, и если принцесса это прикажет, значит он зря сохранил жизнь тем убийцам. Можно было пустить им пулю в голову прямо при ней. Иногда Джей не совсем ощущал свои чувства, когда те становились очень сильными и мешали ему в работе, он просто закрывал их в дальней части своего разума. Со временем это стало его второй натурой, поэтому ему было плевать на этих людей и их решения. Это просто работа. Он просто делает свою работу. Внезапно за его спиной раздался топот и женский голос крикнул: «Джей!» Снайпер и Кок остановились, после чего повернулись к окликнувшей их девушке. Принцесса увидела их реакцию, после чего остановилась и немного отдышалась. «Джей, ты знаешь, где поблизости можно найти доктора?» — решительно спросила девушка. Рука снайпера, с силой сжимавшая руку Кока, немного расслабилась. Возможно, сам Джей этого не заметил, но Санджи ощутил. «Это море — неудачное место для поисков, поблизости только один обитаемый остров», — равнодушно заметил Джей, «и без Локпаса мы можем долго блуждать. Вы точно не хотите плыть в Арабасту?» — спокойно спросил снайпер. Виви резко выпрямилась и решительно посмотрела на Джея. «Конечно хочу. Это мои люди, и я ответственна за их жизни», — слегка дрожащим голосом сказала принцесса. «Поэтому, как только Нами станет лучше, мы поплывем прямиком в Арабасту. а до этого времени. И тут синеволосая девушка глубоко поклонилась. «Пожалуйста, помогите нами, господин Джей», — умоляюще сказала молодая принцесса. Рука снайпера отпустила предплечье Кока и бессильно повисла вдоль туловища. Пальцы Джея еле заметно дрожали. Сан-Джи заметил это. «Нужно дождаться ночи и молиться, чтобы не было облаков», — тихо сказал снайпер. «Если нам повезет, то я смогу определить, в каком направлении находится драм. А до этого момента мы будем готовить капельницу», — мрачно заявил Джей и двинулся в сторону камбуза. Сан-Джи ободряюще улыбнулся Виви и пошел следом. Джей задумчиво пялился на странного человека, стоящего напротив корабля. Корабля, плывущего в море, плывущего по воде. Странного человека с печальным лицом и в шубе это не особо смущало. Он продолжал невозмутимо стоять на водной поверхности и размышлять о своем. «Холодно сегодня», — задумчиво заметил этот самый человек. «Да», — также задумчиво ответил зеленоволосый мечник. «Холодновато», — согласился с ним капитан Смертников. И на этом восхитительном моменте в разговоре повисла неловкая пауза. Джей жил в обществе достаточно долго, поэтому мог определить, когда пауза была неловкой. Поэтому он решил помочь с дальнейшим продолжением диалога. «Я могу прострелить ему ногу», — заметил Джей. «Зачем?» — удивленно спросил капитан Смертников. «Мы на Гранд-Лайне и видим что-то странное. Согласно моему опыту, лучше сначала выстрелить, а потом задавать вопросы», — мудро поведал снайпер. «Хм», — задумался мечник. Стоящий на воде занервничал, а потом странно стукнул ногой, звук был металлическим. Джей успел выхватить винтовку и выстрелить. Но, к его великому сожалению, неизвестный резко взлетел вверх, и пуля врезалась в деревянную поверхность. Море, вокруг корабля смертников, дико заволновалось, и из его глубин вырвался огромный корабль, который раньше скрывался под водой. На мачте корабля гордо развивался пиратский флаг. «ТЦ», — невольно цыкнул Джей. «Был бы он один, сразу бы выстрелил в неизвестного мужчину». Эти безумные гражданские смягчили его реакцию на опасность. «Видишь что-то странное? Атакуй», — мрачно повторил мечник, отчаянно держась за бортик. «Принято». «Эй, так неинтересно», — возмутился капитан. «А вдруг они веселые? Маха-ха-ха-ха». Донеслось из глубин неизвестного корабля. «Удивлены, поражены, изумлены моей гигантской подводной скрытной кораб». Начал весело орать какой-то огромный мужик в шубе. «Хрусь». Мужчина запнулся и дико покосился на дыру в обшивке, аккурат около его ноги. «У нас нет времени», — мрачно сказал Джей, — «говори быстрее». «Какой прикольный мужик», — засиял капитан Смертников. «А ты, твоя подруга умирает в своей каюте», — прервал его снайпер. «Мужик, извини, но нам пора», — посерьезнел парень. «Подвинься». Мужик побагровел и открыл свой огромный рот. «Пристрелит». «Хрусь, чвак, хряпсь». Трое неизвестных пиратов с ружьями тяжело повалились на землю и застонали с разной степенью мучительных стонов. У двоих были прострелены руки, у одного нога. «Бросайте ружья, или следующий будет в голову», — спокойно сказал Джей. Остальные пираты смертельно побледнели и побросали свое оружие. Толстяк сердито на них уставился и снова открыл рот. Джей нажал на курок и... пуля врезалась в дерево. Один из пиратов с черным афро успел оттолкнуть своего вожака с траектории пули. Снайпер помрачнел. Он очень не любил промахиваться. «Вапал сама, пожалуйста, успокойтесь», — умоляюще прошептал быстрый пират. «Это того не стоит. Это просто какой-то парень с ружьем», — сердито прорычал мужик в шубе. «Я могу, хрусь». На этот раз вожака прикрыл самый первый пират, что до этого невозмутимо стоял на воде. Джей начал по-настоящему раздражаться. «Что происходит?» Донеслось с верхнего уровня корабля. Похоже, принцесса Виви испугалась сильной качки и шума, после чего выбежала из каюты. Снайпер зло поморщился и одним прыжком переместился на верхний уровень, а потом затолкал подзащитный объект в каюту. «Джей, что происходит?» Испуганно спросила принцесса. «Именно», — раздраженно ответил мистер Сан-Джи, «вы беспокоите прекрасную Нами». Джей повернулся и увидел поразительное зрелище. Кок стоял на одной ноге, другой ногой удерживая диван с лежащей на нем немаленькой девушкой. Похоже, когда началась качка, блондин просто поднял диван и так и стоял, сохраняя равновесие на одной ноге. Снайпер ощутил невольный трепет. Это был совсем непростой трюк, только 5 или 6 членов команды Багги могли подобное повторить. Сам Джей мог бы поднять диван ногой, но точно не смог бы сохранять равновесие в подобных условиях и качке. Он все же человек и не может уметь все. Но сейчас не время отвлекаться на поразительное чувство равновесия Кока, нужно будет спросить, какие тренировки он проходил. Так, для саморазвития. На нас напали пираты. Я разбираюсь с проблемой, кратко пояснил Джей, после чего развернулся и пошел на выход, пока смертники все-таки не встретили свою смерть. За ними нужно было постоянно присматривать, они так и норовили умереть. Примерно на этой мысли, снайпер вышел из каюты, что-то мелькнуло на краю его зрения. Он молча повернул голову и успел увидеть потрясенное лицо Шубы, весело уносящееся вдаль. Вапал Самаа. Панически донеслось снизу, и вражеский корабль быстро поплыл за своим улетевшим в неведомые края капитаном. Джей потерянно моргнул. Это было как-то неожиданно. Неужто эти смертники справились сами? Что случилось? Удивленно спросил снайпер, приземляясь на палубу. Его взгляду предстал спокойный мечник и мокрый капитан пиратов. Когда ты ушел, этот парень приказал нападать. Ну я ему и врезал, бодро сказал парень в красной жилетке. А потом он открыл рот и начал меня жевать, я рассердился и врезал ему сильнее. А потом он улетел, дал краткое описание событий капитан смертников. А, спокойно среагировал бывалый ветеран Грантлейна, ну и хорошо, кивнул он и уставился на небо. Солнце еле просвечивало сквозь густые облака, но они были близки к острову. Благодаря этому, течения стабилизировались и плыть стало гораздо легче, солнца должно было хватить, чтобы сориентироваться. Разумеется, навигация по Солнцу и звездам на Гранд Лайн была той еще лотереей, некоторые погодные явления накладывали миражи на небо, другие полностью его закрывали, а некоторые вообще притворялись этим самым небом, чертовы звездные птицы, скольких они сгубили. Но на этом участке моря подобный метод еще работал. Это было самое начало Гранд Лайна. Довольно безопасная область, хилые пираты, спокойная погода и малое количество сильных дозорных. Здесь даже слабый Джей чувствовал себя уверенно. Поверните левее на 3 градуса и держите курс ровно. Если я нигде не ошибся, то мы прибудем в Драм через час, устало сказал снайпер. Он не спал уже 27 часов, ужасное нарушение режима. Эти пираты и вправду влияют на его дисциплину. Ага, просиял капитан смертников. Зара, иди к колесу, дал уверенный приказ капитан. Только не он, мрачно отрезал Джей. Капитан нахмурился и окинул удивленного мечника неожиданно серьезным взглядом. Это да, что-то я глупость сказал, печально вздохнул парень в жилетке. Тогда я пойду крутить колесо, бодро воскликнул капитан смертников. После чего подбежал к рулевому колесу и, действительно начал его крутить. В буквальном, мать его, смысле. Корабль накренился от резкого разворота, его дерево жалобно застонало от таких скоростей и, бам, у-у-у-у-у, заскулил гордый капитан смертников. На его голове наливалась большая и круглая шишка. Как только мое задание закончится, я потрачу очень много времени всласть избивая вас всех, мрачно пообещал Джей, беря рулевое колесо в свои злые и сильные руки. Капитан пиратов сел на доски палубы, задумчиво потер огромную шишку на голове, после чего ярко улыбнулся. «Круто!» — весело сказал парень. «Значит, ты вступаешь в мою команду?» Глаз Джея злобно дернулся. «Нет. Часть 27. Поиски доктора. В последнее время жизнь Джея стала несколько хаотичной. Его режим дня был варварски нарушен, его окружали крикливые, странные люди, и неприятности, казалось, сыпятся на него градом. Конечно, часть этого списка объяснялась Гранд Лайном, но Джей был на Гранд Лайне уже год, и все было далеко не так плохо». Снайпер глубоко вздохнул, откинулся на стену маленькой избы местного старосты, или кто он там, этот Далтон так и не объяснил, кто он, и глубоко задумался. Капитан Багги всегда говорил, пацан, если тебе кажется, что в твоей жизни наступила черная полоса, то сперва разбери происходящее по плюсам и минусам. В конечном итоге, все может показаться не так плохо. Итак, Джей еще жив, сыт, непокалеченный его ден-ден на месте. Плюс, капитан Багги всегда говорил, что первый пункт делает любое дерьмо более терпимым. Они нашли остров Драм. Плюс, местные встретили их с ружьями и агрессией на лице. Минус, благодаря нечитаемому флагу команды смертников, никто не понял, что эти идиоты пираты. Плюс, Джей успел врезать капитану смертников до того, как он громко проорал всему миру, что они пираты. Плюс, они оставили мечника и птицу сторожить корабль, пока местные проводили их в свою деревню. Плюс, у местных нет врачей на острове. Минус, хотя нет, у них есть один врач, который живет на недосягаемой высоте и бродит везде, где ему заблагорассудится. Все еще минус, но не безнадежный. Капитан Смертников и мистер Санджи забрали навигатора и пошли к этому недосягаемому врачу. Здесь Джей не знал, плюс это или минус. С одной стороны, капитан Смертников был раздражающим, громким и крайне ненадежным человеком, поэтому хорошо, что он был так далеко от Джея. С другой стороны, этот ненадежный и раздражающий человек унес на своих ненадежных плечах самого полезного члена экипажа Смертников. Джей немного беспокоился. Без рыжеволосой, плавание сильно осложнится. Джей умел маневрировать на Грандлайне маленькой лодкой, но корабль требовал весьма умелых навыков навигации. Один он может не потянуть, поэтому он и переживает. Да, только поэтому. Именно поэтому он и переживает. Боже, ему нужно поспать. Его режим сна так сильно нарушен. Ему стоит взять принцессу, пройти внутрь дома, поставить свои обычные ловушки и уснуть. Почему он стоит на снегу и молча смотрит в направлении ушедших идиотов? Джей, внезапно донеслось сбоку, и снайпер вздрогнул. «Что?» — резко спросил невыспавшийся парень. Стоящая рядом принцесса невольно отступила, но потом нахмурилась и уверенно шагнула вперед. «Ты уверен, что не хочешь пойти с ними?» — спросила принцесса. «С тобой они могли бы. И что потом?» — резко оборвал ее Джей. «Вы предлагаете мне нянчиться с этими смертниками до самой Арабасты?» — грубо спросил снайпер. Он очень-очень хотел спать. Виви же нервно поджала губы и сердито на него посмотрела. «Нами может умереть», — очень тихо сказала принцесса. «Да», — сухо сказал Джей. «А знаете, почему она может умереть, принцесса Виви?» «Потому что ее капитан выплыл на Гранд Лайн с неполным экипажем, без карты, фиксированного логпаса и банальной подготовки к происходящему», — твердо сказал парень. «Это последствия его решения и поступков как капитана. И как капитан, он должен принять на себя ответственность», — с неожиданной для себя злобой сказал Джей. «Именно он должен отвечать за жизнь своего экипажа и его безопасность, а не полагаться на залетного охотника на пиратов или случайное чудо, упавшее с неба. Он капитан и отвечает за жизни своих людей. Вы понимаете, принцесса Виви?» — мрачно спросил снайпер. Синеволосая девушка смертельно побледнела и с силой сжала пальцы в кулаки. «Я понимаю, но нами может, она...» Губы принцессы еле заметно задрожали. Джей тяжело вздохнул и попытался держать глаза открытыми. Он так устал, этот Мугивар Луффи. Иногда снайпер и сам не мог понять, что именно он ощущает к этому человеку. Особенно сейчас, когда его разум наполовину спит, а вокруг так холодно. Так холодно, как в промозглом, каменном мешке. Казалось, если Джей прикроет глаза, то сможет ощутить въевшийся запах плесени и привычную, но дискомфортную тяжесть цепей. Если хоть на секунду прикроет глаза, да, там всегда было холодно. Холодно и одиноко. Столько лет, в тишине, наедине со своими мыслями и ярким, солнечным прошлым. Это было единственным, что спасало его от холода. Все, что у него осталось. К сожалению, когда ты долго всматриваешься в яркие картины, то со временем начинаешь различать пятна. И здесь было слишком тихо, чтобы отвлекаться от полных горечи голосов. «Луффи, я сам пошел за тобой. Я был счастлив и никогда не пожалею обо всем, что пережил, но ты всегда так рьяно бросался в опасность, и мы преданно следовали за тобой. Мы всегда следовали и, казалось, чудом избегали смерти. Каждый раз мы верили в тебя, а ты верил в нас. Но, капитан, ты когда-нибудь думал, хоть на секунду задумывался, перед тем, как броситься в опасность? Ты верил в нас всем, что у тебя было, но хоть раз, ты боялся, что мы действительно можем умереть, что эти приключения не стоят риска нашей смерти? Здесь так холодно, Луффи, и слишком тихо». «Джей!» — внезапно раздался голос, и парень рефлекторно ударил на звук. «Осторожно!» — взревели спереди, из-за чего снайпер сбился. Джей не завершил удар и быстро откатился в сторону, после чего резко открыл глаза, вытаскивая Джессику из внутреннего кармана. На него потрясенно смотрели староста деревни Далтон и принцесса Виви. Джей медленно моргнул и опустил Джессику. «Прошу прощения», — нерешительно сказал снайпер. Принцесса сглотнула, а Далтон немного расслабился. «Полагаю, будить вас весьма опасная затея», — осторожно спросил староста, или кто он там. Джей непроизвольно поморщился и поместил пистолет обратно. «Прошу извинить, мой режим сна был нарушен. Вам что-то нужно, принцесса?» — старательно вежливо спросил Джей. Принцесса немного расслабилась, после чего, странно фыркнула. Это был странный весело-невеселый фырк, будто ей грустно и неохотно смешно одновременно. «О боже, я 10 минут стояла и переживала о нашей беседе, а ты просто уснул», — устало хмыкнула принцесса. Снайпер нахмурился и попытался вспомнить, о чем именно они говорили. Он что, уснул на середине беседы? Кажется, что-то об обязанностях капитана. Впрочем, неважно, отмахнулась принцесса и пристально посмотрела на Джея. Тот подозрительно прищурился. Это был нехороший взгляд. Когда девушка так смотрела, это сулило ему проблемы. А потом, принцесса упала на колени, по пояс утонув в снегу, и низко поклонилась. «Джей, я клянусь, что заплачу тебе поверх предложенного Икайгараммом, если ты спасешь нами», — хрипло сказала Виви. Джей очень тяжело вздохнул. Вся эта ситуация начинала его злить. Очевидно, невыспавшийся Джей был гордым обладателем отвратительного характера. «У вас так мало веры в Мугивару, Луффи?» — устало спросил снайпер. «Знаете, он, конечно, идиот, но упорный и преданный. Хватит считать его слабаком, принцесса. Это унижает и его, и людей, которые выбрали его капитаном», — раздраженно проворчал парень. «Я верю в Луффи», — твердо сказала принцесса, продолжая утопать в белоснежном снегу. «Он донесет нами до замка, но сейчас доктора там нет», — с легкой дрожью в голосе сказала Виви. И тут мысли Джея в ужасе замерли. «Что?» — тихо спросил побледневший парень. Вроде как староста Далтон виновато поморщился. «Нам только что сказали, что доктор Куриха в соседней деревне. Простите, я не ЗН», — начал корить себя мужчина. «В какой?» — резко перебил его Джей. Далтон немного сбился, а Виви удивленно подняла голову от снежной вмятины. «Ты согласен, Найт?» — удивленно начала принцесса. «Хватит болтать!» — зло огрызнулся очень невыспавшийся парень. «Какая деревня?» — «Быстро!» — крикнул снайпер. «Это Каковид!» — «Мне сказали!» — начал было староста. «Где это?» — быстро спросил Джей, после чего запнулся. «Хотя плевать, ты идешь со мной», — сурово сказал парень, а потом подошел и поднял огромного мужчину над землей. «И?» — среагировал немаленький Далтон. «Пальцем покажи, верзила», — мрачно сказал невыспавшийся снайпер. «Я не ориентируюсь в ваших дурацких снегах, а...» — попытался осознать происходящее верзила. «Джей, ты какой-то, с тобой все в порядке?» — осторожно спросила принцесса Виви. «Я не спал больше 30 часов», — с каким-то маниакальным надрывом поведал Джей, «и, в течение этих часов, я оказывал первичную медицинскую помощь, контролировал наш маршрут по звездам, следил за суицидальными идиотами и безвозвратно нарушил свой режим сна. Мне просто», — от души поведал снайпер, «а теперь я выяснил, что единственный врач на острове находится знает где. И вместо того, чтобы быстро сообщить мне о проблеме, вы разводите долгие и бессмысленные беседы, вообще не относящиеся к делу». «Нет, я не в порядке, синеволосая», — заорал парень, 2 года охотящийся за сквернословящими преступными элементами, которые начинали особенно злостно сквернословить, когда видели его. Да, у Джея были очень обширные знания, которые отец никогда бы не одобрил, но обычно снайпер свято соблюдал свой режим сна и никто не мог этого узнать. Ключевое слово «обычно». «Может, возьмем упряжку?» — жалобно спросил Далтон, перекинутый через небольшое, но неожиданно сильное плечо. «Медленно!» — прорычал снайпер, второй рукой подхватывая пискнувшую Виви. «Просто покажи пальцем, куда бежать», — сосредоточенно сказал Джей. И Далтон показал. Следующие 30 минут его жизни были воистину незабываемы. В буквальном смысле, бывший глава гвардейцев острова Драм никогда не забудет это. Хотя он пытался. Видит Бог, он действительно пытался. В общем, жуткому парню в шарфе понадобилось около 30 минут, чтобы добежать по глубокому снегу до деревни Каковит и выяснить, что врач давно оттуда уехал. В этот момент от шарфа дохнуло таким бешенством, что животные инстинкты Далтона тревожно заревели и умоляли его убраться от жуткого парня подальше. А потом в деревню ворвался один из членов народной дружины и сообщил, что их сбежавший король снова вернулся в страну. «Могло ли быть что-то хуже этого?» — грустно подумал Далтон в тот несчастливый момент. «Да, определенно могло», — подумал он немного погодя, — «этот псих мог взять меня с собой». Благо, парень в шарфе прислушался к умоляющему хрипу синеволосой подруги, та плохо перенесла скоростной перенос и рассеянно отшвырнул Далтона в ближайший сугроб в обмен на карту местности. Далтон был благодарен до слез и сопроводил очень грустную синеволосую признательным взглядом. Та криво улыбнулась, а потом ей в лицо пихнули карту, и злобный псих рванул по направлению к Гесте, в которой сейчас пребывал доктор. Далтон мысленно помолился за души жителей Гиеста и с великим облегчением пошел бить морду своему бывшему королю. Далтон надеялся, что Шарф найдет таки доктора, иначе их маленькой стране точно настанет конец. Чоппер гордо скакал вперед, таща за собой забитые под завязку сани. Это был удачный и плодотворный день, доктор Куриха и Чоппер помогли многим людям и взяли много хороших, добротных вещей. Это был, воистину, хороший день, пока он, внезапно, не закончился. Чоппер спокойно скакал по канатной дороге, поднимаясь все выше и выше в небо. Это был самый короткий и самый труднодоступный путь наверх. Раньше в королевский замок вел специальный лифт, но докторина не любила незваных гостей, или просто гостей, или человечества в целом. Чоппер так и не понял. В общем, лифт был сломан в первые пару недель переезда. С тех пор только Чоппер, да люди с поразительными навыками скалолазания или умением ходить по сильно наклонному канату могли добраться до бывшего королевского замка. Точнее, не могли. Чоппер не видел ни одного человека, который мог бы провернуть подобный трюк. Точнее, не мог до того самого, жуткого дня, когда он встретил его. Первая встреча доктора команды Мугивара и их канонира, фактически исполняющего обязанности первого помощника, здравого смысла и тормозов, навсегда осталась в сознании молодого олененка, потому что эта встреча периодически снилась ему в кошмарах. Первым, что заметил Чоппер, был порыв ветра. Что-то мелькнуло на границе его восприятия, и олень на секунду запнулся. А потом докторина сказала: «Какого?» Чоппер поднял глаза и увидел темную бесформенную фигуру, темнеющую на фоне белоснежного неба. Эта фигура невозмутимо стояла на тонком канате, несмотря на бледную, немного зеленую девушку, удерживаемую на его плече. Фигура была пугающей не только из-за вышеназванных особенностей, но и потому, что секундой ранее впереди никого не было. Чоппер попытался машинально затормозить, а потом вспомнил, почему на канатной дороге это было плохой идеей. Сани с докториной потеряли равновесие и накренились, поэтому молодой олень вынужденно побежал вперед, с ужасом ожидая столкновения. А потом фигура прыгнула, и сани стали гораздо тяжелее. «Ты доктор?» – угрожающе донеслось из-за спины Чоппера. Олень содрогнулся и побежал быстрее. Ему нужно было добраться до замка. «Ну, допустим», – спокойно сказала докторина. «У нас пациент, с какой-то глубинной, тяжелой яростью», – поведал жуткий монстр. «Ха!» – донеслось из-за спины Чоппера. «Твою девчонку просто укачало. Ты бы бережнее ее нес, мальчик», – со своей извечной издевкой сказала женщина. «Полет, он умеет летать», – невнятно пролепетал незнакомый женский голос. «Как он умеет? О, признаки бреда. Это уже веселее», – заинтригованно пробормотала докторина. «Пациент не она», – сухо сказал монстр. «Ее должен доставить идиот в шлепанцах». На секунду за спиной Чоппера повисла задумчивая тишина. «В шлепанцах? На зимнем острове?» – недоверчиво переспросила докторина. «Да», – кратко ответило чудище. «Хи-хи-хи-хи, и вправду идиот», – рассмеялась женщина. «Ему будет трудно добраться до нашей вершины, да еще и с пациентом, отчего ты сам за мной не сбегал, быстрый мальчик, так было бы проще», – заинтересованно спросила докторина. До ушей Чоппера донесся усталый вздох, а потом что-то упало на сани. «Спасибо, Джей», – прохрипел женский голос. После этого кто-то тяжело сел на деревянное дно и ненадолго замолчал. «Он их капитан», – наконец сказал неизвестный, – «он должен сам справляться с их проблемами. Я даже не часть экипажа, я не могу постоянно подтирать им сопли», устало сказал человек. «Хмммм, это вполне разумно», задумчиво согласилась женщина. «Но тогда, почему ты здесь сейчас?» Въедливо, как умела только докторина, спросила она. «Если Мугивара Луффи достаточно заботится о своих людях, то он доберется до вершины этого замка, и кошка-воровка нами выживет. Если нет, тогда она поверила не в того капитана, и ее путь окончится здесь», — холодно сказал монстр. В его голосе слышалась истинная безжалостность, но если доктора там не было, то это жестоко и бессмысленно. А в этой жизни и так слишком много жестокости. «Я, думаю, я хотел убедиться, что у него есть шансы», — печально сказал человек. Чоппер уже видел шпили замка. А еще он пораженно заметил маленькую фигурку, отчаянно ползущую по отвесной стене. На спине этой фигурки виднелась еще одна, а также он держал кого-то еще спереди. «Ух ты, посмотри на это! Видно, твой идиот почти дополз», — внезапно сказала докторина. За спиной Чоппера раздалось шуршание, будто кто-то резко встал со дна саней. «О, господи, Луффи!» — испуганно прохрипела синеволосая, Джей, ему нужна помощь. Не вставай так резко, девочка. Ты еще слишком зеленая для быстрых движений, снисходительно заметила докторина. И мальчик прав, если тот парень капитан, а на его спине член экипажа, то он сам донесет ее до вершины. Иначе эта команда может поворачивать и плыть обратно в свое море, пока не умерла в глубинах Гранд-Лейна. Хи-хи-хи-хи. Невесело засмеялась женщина. Монстр продолжал мрачно молчать. Да плевать на все это. Нами может умереть. Джей, пожалуйста, помоги ей. В отчаянии крикнула синеволосая. Жуткий человек все еще молчал. Джей, я тебе заплачу, дрожащим голосом сказала неизвестная. Сколько ты хочешь, я. Да успокойся ты, девочка. Мальчик уснул, спокойно сказала докторина. Судя по его рваным движениям и голосу, ребенку это действительно нужно. И поверь мне, тренированных убийц лучше не будить. Они немного нервно это воспринимают, с жуткой усмешкой в голосе сказала женщина, и хватит так сильно волноваться. Постарайся поверить в идиота со шлепанцами так же сильно, как твой уснувший друг. Хватит унижать этого Луффи, девочка, уже с уши сказала докторина. До ушей Чоппера донесся рваный всхлип. Но я верю в Луффи, гораздо больше, чем Джей. Он совсем не любит и не уважает Луффи, хрипло сказала неизвестная девушка. Да, скептически спросила докторина, но, когда мы увидели того идиота, ползущего по скале, именно твой друг спокойно уснул. Я бы сказала, он доверяет ему достаточно, чтобы оставить эту кошку-воровку на его попечение. Мне уже интересно встретиться с этим идиотом в шлепанцах, с веселым интересом пробормотала докторина. Чоппер вздрогнул и сочувствующе посмотрел на маленькую, но очень упорную фигурку. Похоже, восхождение по отвесной скале будет только началом приключений этого Луффи. Интерес докторины был непростой ношей. Часть 28. Тони Чоппер. Тело кошки-воровки Нами, навигатора команды соломенных шляп, горело. Ее кости плавились, мышцы пылали, а мозг плавал в бессознательной горячечной дымке. К сожалению, это стало знакомым, хоть и мучительным чувством, поэтому Нами не удивилась. Более странным было то, что это мучительное ощущение стало меньше. Кстати, где она? Они уже приплыли на остров. Нами поморщилась и медленно открыла глаза. Ее взгляд уперся в незнакомый, каменный потолок. Девушка сосредоточенно нахмурилась. А потом до нее донеслось еле слышное дыхание. Нами медленно повернула голову и увидела бесформенную, закутанную в шарф фигуру, сидящую на стуле в другом конце комнаты. Девушка знала этого человека, невольно, ее тело расслабилось. Если он здесь, значит все в порядке. Джей, еле слышно прохрипела девушка. Не буди его, девочка, внезапно донеслось сбоку. Нами крупно вздрогнула и резко повернула голову. Около двери небольшой комнаты стояла высокая женщина со старым лицом, старушка в топе и обтягивающих штанах. Джей, уже громче прохрипела Нами. Женщина ухмыльнулась, после чего спокойно подошла и ткнула Нами в лоб. 38,2 градуса. Уже лучше, с широкой улыбкой поведала женщина, и не буди его, твоя подруга настаивала, что мальчику нужно выспаться. Что-то про плохой характер при недостатке сна, хмыкнула старушка и отпила из какой-то бутылки. Нами удивленно на нее посмотрела. Плохой характер, Джей, нет, конечно, этот парень был устрашающим, но при этом странно вежливым. Как пантера, на время убравшая когти и скрывшая зубы. Стой, а чем она вообще думает? Где я? Кто вы? Где моя команда? Прохрипела навигатор. Старуха снова улыбнулась своей беспокоящей улыбкой. Ты находишься в королевстве драм. Меня зовут Куриха, и я твой доктор на ближайшие несколько дней. Снисходительно представилась женщина. Твои идиоты лежат в другой комнате. Слишком шумные, чтобы находиться рядом с нестабильным пациентом. Пожала плечами доктор, снова отпивая из бутылки. За ними присматривает мой ученик. Тело Нами немного расслабилось. О, это хорошо. Итак, вы меня вылечили? С налетом надежды спросила девушка. Куриха мгновенно перестала улыбаться и сурово посмотрела на лежащую рыжеволосую. Я нахожусь в процессе твоего лечения, девочка, с нажимом сказала старуха. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты попала сюда. Ты заразилась очень специфической бактерией, которая полностью вымерла около 100 лет назад. Если бы я была хоть на долю менее опытная и недооценила такое место, как Гранд Лайн, ты бы умерла через 3 дня, с жуткой усмешкой поведала женщина. Нами нахмурилась. Что ж, это звучало нехорошо, откровенно говоря, но ей повезло, а значит все в порядке. Я очень благодарна вам за вашу помощь, поклонилась нами, мы обязательно отплатим вам за добро, но сейчас мы очень спешим. Нам пора плыть в Арабасту, решительно сказала девушка. Старушка очень скептически на нее посмотрела. На секунду, нами показалось, что она снова смотрит в глаза Бельмире, после очередной драки с хулиганами в деревне. Хаем, а мальчик не шутил, задумчиво заключила Куриха. Хотите сменить название команды на ищущих смерти? Вам бы подошло куда больше, чем соломенные шляпы, иронично предложила старушка. Нами сердито поджала губы, приготовившись ринуться в бой, и, внезапно, ранее спящий Джей резко встал со стула, немного покачнулся и быстро вышел из комнаты. Старая деревянная дверь скрипнула и резко закрылась. В комнате повисла ошарашенная тишина. Хаем, удивленно среагировала немолодая женщина. Нами ошарашенно моргнула, после чего, в ее оплывшем от жара мозгу, мелькнуло смутное воспоминание. «Сейчас почти 9 часов вечера», – рассеянно спросила девушка. «Хаем», – рассеянно среагировала доктор, продолжая смотреть на дверь, «да, без 10:09, а Джей пошел звонить своему отцу», – понимающе закивала нами, «он всегда так делает, внезапно перестает делать то, что делает, поворачивается и уходит в труднодоступное место, иногда прямо во время разговора, сначала это смущало, но потом мы привыкли». «Джей, очень организованный человек», сильно преуменьшила девушка. Куриха недоверчиво подняла бровь. «У него есть отец?» Со странным напряжением в голосе спросила женщина. Нами снова нахмурилась. Сан-Джи тоже обеспокоенно отнесся к этой новости и несколько дней преследовал неуловимого Джея, чтобы подслушать эти звонки. В конечном итоге, охотнику это надоело, и они поговорили. После разговора, Сан-Джи стал гораздо спокойнее. К сожалению, как бы Нами ни просила, Сан-Джи не объяснил свое поведение. Во всем, что касалось охотника и тайны его происхождения, Кок становился неожиданно скрытным и неразговорчивым. Кошка-воровка никогда не ожидала, что услужливый блондин может быть таким упрямым. «А почему у него не может быть отца?» – подозрительно спросила Нами. Старуха только отмахнулась и снова отпила из бутылки. «Я давно живу на этом свете и многое повидала, девочка, обычно, у таких детей нет родителей. По крайней мере тех, которым я доверила бы воспитание ребенка», — хмуро сказала женщина. Навигатор мрачно кивнула своим мыслям и собралась силами, чтобы выбить новый пласт информации. Кошка-воровка всегда ценила этот особый ресурс, особенно, когда он касался мини-машины смерти, плывущей с ними на борту, как дверь комнаты резко открылась и в нее вбежала, прискакал маленький коричневый тануки с синим носом и оленьими рогами. «Докторина!» — испуганно крикнула это. «А ну стой, оленина!» — кровожадно донеслось из-за двери. «Мисс, нами понадобятся все силы для выздоровления. Оленей суп не помешает!» — радостно донеслось из-за той же двери. Старуха вышла из своего мрачного состояния и повернулась к существу. «Чоппер, что случилось?» — удивленно спросила Куриха. «Они хотят меня съесть!» — со слезами на глазах поведало оно, а потом быстро шмыгнуло под кровать ошарашенной нами. После него в комнату влетели радостные Луффи, обмотанные бинтами, и не менее радостные Сан-Джи. Они остановились и начали хищно осматривать окрестности, похоже, выискивая потерянное нечто. «Вы что, ублюдки, хотите съесть моего оленя?» — угрожающе спросила доктор, выуживая откуда-то огромные мясницкие ножи. Нами оценивающе на них посмотрела и поежилась. Луффи и Сан-Джи тоже посмотрели на ножи. Судя по их взгляду, они начали вычислять, как сильно они хотят свежей оленинки. А потом в дверном проходе нарисовалась высокая, замотанная в шарф фигура. «Вы что делаете?» – мрачно спросил вернувшийся Джей. Судя по печали в глазах Луффи, ценность оленины только что упала еще на пару пунктов. Джей не любил нелогичные поступки, действия на эмоциях, крики и шум, то есть Луффи. Джей явно не любил Луффи. «Мы хотели поесть оленины», потупился грозный капитан пиратской команды. «Здесь?» – недоверчиво спросил охотник. «По-вашему, олень сможет подняться по очень высокой лестнице, войти в эту маленькую дверь и спрятаться в этой крошечной комнате?» Из голоса Джея прямо сочился первосортный яд. «Я понимаю, этот идиот, но от вас, мистер Сан-Джи, я ожидал большего», – голосом, полным искреннего разочарования, сообщил охотник. Это была настолько ужасающая интонация, что даже оно, названная Чоппером, решила вылезти из-под кровати в странном акте сочувствия. «Это я. Они пытались съесть меня», – печально поведало существо. Джей молча повернулся и уставился на нечто. Нечто уставилось на него. В комнате повисла тяжелая тишина. Двое странных, нечеловеческих созданий, нами готова была поклясться, что Джей не человек, пристально смотрели друг на друга. При этом, охотник внезапно напрягся, будто это маленькое существо заставило его сильно нервничать. Наконец, снайпер повернулся обратно и с силой врезал двум идиотам команды соломенных шляп. Нами одобрительно кивнула, а странный олень вздрогнул и недоверчиво уставился на стонущих идиотов. «Знаете ли вы главный закон выживания в этих водах?» – очень мрачно спросил охотник. «Главное веселье?» – робко спросил Луффи. «Бам!» «Нет», – сурово отрезал Джей, потирая кулак. «Главный закон выживания гласит, если ты видишь что-то пушистое, маленькое и беззащитное, значит ты в очень большой беде», – зло сказал парень. «Оно либо ядовитое, либо заманивает в засаду, либо приманка, никогда не приближайся к чему-то настолько невинному», твердо сказал охотник. Тут странный олень посуровил и отошел от кровати. «Я не приманка и не ядовитый», — громко крикнул он и внезапно вырос до двухметрового амбала. Нами вздрогнула и отползла на другой конец кровати, а Луффи и Санджи пораженно уставились на огромное нечто. Джей же, внезапно, из его фигуры ушло странное напряжение. Казалось, двухметровый амбал пугал его гораздо меньше, чем маленький пушистый нечто. «О, значит, этот маленький вид маскировка для внезапной атаки?» — расслабленным голосом спросил охотник. Амбал удивленно на него уставился. Видно, раньше люди так на него не реагировали. «Нет», — глубоким басом сказал амбал, — «это просто еще один мой вид. Я олень, который съел фрукт хито-хито», — немного потерянно пояснил олень. Нами пораженно подняла брови. «Животное, съевшее дьявольский фрукт? Хотя, почему бы и нет? А, так ты за антипа человек», — понимающе закивал охотник. «Я вижу, значит, у тебя есть изначальная форма оленя, одна срединная форма и модифицированная форма человека. Получается, дьявольские фрукты берут не уровень интеллекта пользователя, а наиболее высокие показатели, доступные для улучшения. Это довольно интригующе. Мисс Рокси будет рада узнать о подобном случае», — необычайно оживленно сообщил Джей. «Рокси?» — внезапно среагировала Куриха. «Кудесница Рокси, эта идиотка еще жива?» — удивленно спросила женщина, после чего сильно напряглась. «Впрочем, плевать, ты и словом не обмолвишься о моем олене этой женщине, мальчик. С какими бы психами она ни работала в этот раз, я не позволю, чтобы они даже знали о Чоппере», — угрожающе прорычала старуха, доставая ножи. От Курихи прямо несло защитным бешенством испуганного родителя. Уж нами знала. Луффи и Санджи машинально отошли, а Джей вопросительно наклонил голову. Кошка-воровка же пыталась понять, почему ситуация приняла такой дикий оборот. Какая-то кудесница, эксперименты над людьми, напряженность доктора при мысли об отце Джея, некоторые слова Санджи. «О, боже, Джей, ты... тебя создали в лаборатории», — испуганно осознала нами. «Это все объясняло. Господи, да само существование Джея прямо вопило, выращен неестественным путем. Он же как робот, имя его как буква алфавита, и его чудовищная сила, он не человек, он эксперимент безумных ученых». В комнате повисла тяжелая тишина. Все в комнате, кроме Луффи, который непонимающе пялился на окружающих, напряженно сверлили глазами охотника на пиратов. Тот неуютно отступил. «Нет, насколько мне известно, меня создали в деревне», — пояснил Джей. И это прозвучало еще более жутко. Что его создали? А боже, нами была права. И как они это сделали? Там были машины, какие-нибудь пробирки и устройства? — спросила нами, невольно заинтригованная ситуацией. «Тебя создали искусственно, это же ужасно», — сочувствующе сказал сдувшийся олененок. Санджи странно дернулся и отошел к двери. Его рука нервно сжала другую руку, будто он нервничал. Создавалось впечатление, что беседа ему крайне неприятна. Куриха же сердито хмыкнула. «Рокси всегда была редкой дурехой», — печально сказала женщина, — «всегда связывалась не с теми людьми. Улучшение и изменение генетики человека – это хорошая цель, но никто не стал бы это финансировать. Обычно она работала на каких-нибудь сумасшедших, которые хотели абсолютное оружие. Рокси считала, что конечная цель оправдывает средства», — неодобрительно проворчала Куриха. «Я думала, она померла давно, а она, оказывается, все продолжает», — вздохнула женщина, сверля Джея грустными глазами. Охотник беспомощно осмотрел окружение, будто пытаясь найти там какой-нибудь ответ. Но окружение таким добрым не было. Все, Кроме ничего не понимающего Луффи и нервного Санджи, очень грустно на него смотрели. Джей сделал еще один шаг назад и начал нашаривать что-то в своем внутреннем кармане. Куриха напряглась и подняла ножи, а олененок снова раздулся и стал амбалом. Но Джею, казалось, было на это плевать. Он нашел что-то и вытащил из кармана ден-ден. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, начала звонить улитка. «А ну не смей», угрожающе сказала Куриха. Но охотнику было плевать. Он машинально поймал два ножа, отбил атаку амбала, увернулся от еще одних ножей и, наконец, «Джей, что снова случилось?» Устало спросил сонный мужской голос. «Ты опять переживаешь, что сказал отцу что-то странное?» С давним смирением спросил неизвестный. «Из-за чего-то, возможно, из-за белой глушилки Диндина», голос звучал немного нечетко. «Все, что нами могла понять, это что голос был мужским, сэр», продолжая уворачиваться, сказал охотник. «Как меня создали?» – спросил парень. И тут все в комнате замерли. Куриха так и осталась стоять с поднятыми ножами, видно, не ожидая вопроса. А амбал непонимающе пялился на внезапно напрягшийся Диндин. Улитка же, ну, сначала в ее глазах появилось удивление. Потом в них проступило какое-то жуткое понимание, а следом, в глазах Диндина начал нарастать тщательно спрятанный ужас. Это было весьма волнующее зрелище, очевидно. В тайне рождения Джея было что-то неестественное. Наконец, улитка нерешительно открыла рот и нами затаила дыхание. Наконец сказала улитка, я даже не ты не знаешь, о, боже, понимаешь, когда мужчина и женщина. Начал запинаться мужчина на проводе, то есть, пчелы, капуста, господи, почему ты так внезапно это спросил? Я морально не готов, со странным отчаянием сказал Диндин. Джей сжал Диндин крепче и нерешительно повернулся к присутствующим в комнате. Присутствующие заинтригованно, даже Луффи, следили за ходом беседы. Охотник поежился и повернулся обратно. «Люди спрашивают, как меня создали», — пояснил Джей. Улитка недоуменно моргнула. «А нахрена им это спрашивать?» — немного ошарашенно сказал Диндин. «Ну, как обычно, пестики там, тычинки, боже, я никогда не вел таких разговоров». «Рокси!» – внезапно заорала улитка. На заднем плане что-то бухнуло, и до слуха присутствующих донеслись быстрые шаги. «Капитан, что случилось?» – испуганно спросила какая-то женщина. «Стой, Рокси, та самая, которая безумный ученый. Ты врач?» – объяснит Джею, откуда берутся дети, – решительно сказал мужской голос и, судя по шуму, пихнул кому-то трубку. И, на этой фразе, нами начало подозревать, что что-то пошло не так. «Я...» «То есть я врач, но, стой, Джей, ты не знаешь о...» Тут Диндин запнулся. «О, боже, ты думаешь, у них не было уроков полового воспитания?» Немного беспомощно спросила женщина. «Откуда там половое воспитание, Рокс?» Устало спросил мужчина. На линии повисла оглушающая тишина. И пока эта тишина длилась, в груди навигатора нарастал иррациональный ужас. «Они же не собираются...» «Ну да, вы правы, капитан», грустно вздохнула женщина. «КХМ, в общем, понимаешь, Джей, когда мужчина и женщина встречаются и хотят, КХМ, подарить миру новую жизнь, то, мужчина и женщина немного отличаются друг от друга», запинаясь начала улитка. «О, боже, они действительно делают это? Ни за что! Стоп!» испуганно крикнула нами. И тут будто жуткое заклинание вечного безмолвия было разбито. Все присутствующие преодолели какой-то подсознательный ужас, тот, который возникает, когда люди сталкиваются с вопросом, откуда берутся дети, и снова начали дышать. «А что происходит, когда мужчина и женщина встречаются?» – заинтригованно спросил Луффи. Нами и Санджи в ужасе на него посмотрели. «Там что, кто-то есть?» – испуганно спросила Рокси. «Давно не слышались, девочка», – хищно усмехнулась Куриха. «Продолжаешь баловаться экспериментами над людьми?» – сурово спросила женщина. «Куриха!» – пораженно воскликнула Рокси. «Стой, ты...» «Ты решила, что я вырастила Джея в лаборатории?» Недоуменно спросила женщина. «Эй, он уже не настолько плох. Мальчик очень старался и у него большой прогресс», решительно сказала Рокси. «Куриха, та самая Куриха», заинтригованно спросил мужчина на другом конце провода. «Джей, вы в королевстве драм?» спросил Диндин. Он на удивление быстро сменил тему. Нами могла его понять. Она сама была готова на все, чтобы эта тема больше не поднималась. По крайней мере при ней. «Да, сэр, члену экипажа требовалась срочная врачебная помощь. Доктор Куриха сильно помогла», — пояснил Джей. «После этого, в разговоре упомянули доктора Рокси, и доктор Куриха спросила меня, как я был создан, кратко пояснил охотник. «Так что происходит с мужчинами и женщинами?» — снова спросил Луффи. «А, ты поэтому хотел знать?» — с великим облегчением в голосе сказала улитка, игнорируя любое возвращение к предыдущей теме. «Короче, парень не сделан в лаборатории. Я знал его родителей, и там все было совершенно нормально», — спокойно пояснил Дин-Дин. «Он обычный человек, просто его похитили в раннем возрасте и плохо воспитывали, но с этим уже разобрались», — угрожающе сообщила улитка. Нами невольно вздрогнула. Это слово прозвучало окончательно. «Учитывая, кто сидит рядом с тобой, капитан, мне трудно тебе верить», — жестко сказала Куриха. На секунду на линии повисла тяжелая тишина. «Я больше этим не занимаюсь», — сухо сказала Рокси. «Мы сбежали, и теперь капитан нас защищает. Мне больше не нужно заниматься этим», — тихо сказала женщина. И снова в комнате повисла тяжелая тишина. Куриха задумчиво посмотрела на Дин-Дин, после чего перевела взгляд на застывшего Джея. Потом снова на Дин-Дин и снова на Джея. Скепсис на ее лице можно было прочитать огромными печатными буквами. Дин-Дин тяжело вздохнул усталым мужским голосом. «Что там про?» — снова начал Луффи. «Я шут», — кратко пояснила улитка, перебивая парня. «Вы помогаете мне в спасении беженцев. Последними была семья из 5 человек, около месяца назад. У них была характерная татуировка на спине», — тихо сказал мужчина. И тут напряженная доктор Куриха мгновенно расслабилась и убрала ножи. «А, это ты, шут, так бы сразу и сказал», — спокойно выдохнула женщина. «Значит, тебя действительно спасли, Рокси. Давно пора», — радостно сказала Куриха. «Я переживала, что ты будешь переходить из рук в руки, пока тебя не поймает правительство», — иронично заметила доктор. «Они пытались», — спокойно ответила Рокси, — «но капитан нас защитил». «Да уж, шут может», — одобрительно хмыкнула женщина. «Кстати, как врач врачу, скажи, кто он, черт побери, такой?» — заинтересованно спросила Куриха. «Ты думаешь, я предам своего капитана, пока он рядом сидит?» — устало спросила Рокси. «Ну, попытка не пытка», — пожала плечами женщина. Дин-Дин открыл рот, готовясь к очередному витку диалога, и тут, в отдалении кто-то громко заорал. «Ма-ха-ха-ха-ха, король вернулся», — ликующе донеслось до присутствующих. Улитка нахмурилась. «Да сколько вас там?» — сердито спросила Рокси. В это мгновение олень понюхал воздух, после чего его маленькое тельце крупно затряслось. «Вапл!» — зло прорычало маленькое существо и выбежало в двери. Все остальные выбежали за ним, оставив только лежащую нами и застывшего Джея с Дин-Дином на руках. Судя по топоту, все остальные ушли, мудро подметила улитка. «Навигатор еще поблизости», — осторожно предупредил Джей. «Также, я хотел бы получить информацию по моему раннему запросу», — спокойно напомнил он. На линии что-то громко упало, и мужской голос грубо выругался. «О, боже, снова этот динозавр дозорный!» — преувеличенно сердито воскликнул неизвестный. «Сколько раз мы его били, все ему мало. Ну ты знаешь, Джей, нападение не ждет. Насчет вопроса, можешь спросить у своего отца, пусть тоже помучается. Сволочь, не бойся, родители всегда объясняют своим детям это». «Все нормально», — ободряюще протараторил мужчина и быстро повесил трубку. Дин-Дин грустно поник, и нами с Джеем остались наедине. На заднем плане начали раздаваться крики и угрожающие вопли, но навигатор давно привыкла к подобному. Гораздо больше ее волновала только что прошедшая беседа. Это было слишком много информации, чтобы распаковать ее сразу. Что-то случилось», — осторожно донеслось из-за двери. Все машинально повернулись туда и узрели сонно трущую глаза принцессу. «Я немного задремала, а когда проснулась, парней уже не было», — просто пояснила Виви. «Я ничего не пропустила», — робко спросила девушка. Нами открыла рот, немного подумала и закрыла рот, после чего собралась с мыслями. «Нет, ты ничего не пропустила», — спокойно сказала навигатор. «Технически, она и вправду ничего не пропустила, кроме знания о том, что Джей таки человек. Джей сидел в вороньем гнезде команды самоубийц и наблюдал, как они принимают в свои ряды нового члена». Снизу доносился громкий смех, звук бьющихся друг о друга кружек и громкие крики, которые можно было принять за песни. И Тони Чоппер был активным участником процесса. Джей понятия не имел, почему доктор Куриха одобрила побег своего оленя с команды ищущих смерти. В конце концов, они команда ищущих смерти. Хотя, возможно, Джей мог догадаться. Для существа, которое выглядит как маленькие тануки с оленьими рогами, было мало шансов найти свое место в мире. А капитан смертников был простодушным идиотом, защищающим своих людей как мама-медведица. Он просто не умел лгать и предавать. Джей понимал, почему доктор Куриха могла доверить ему своего воспитанника. Он просто не понимал, почему эта Куриха похлопала Джея по плечу и попросила присматриваться за ее непутевым подопечным. Она же в курсе, что Джей не член экипажа, верно? Он же обозначил свою позицию, может, она имела в виду Дарабасты? Господи, как только он уйдет, эти идиоты умрут. Джей просто знал это. Им требовалось столько усилий, чтобы уничтожить простейших врагов. Джей ликвидировал людей, подобных охране Вапала в 12 лет, они были откровенными слабаками. Их даже маленькая Мима, воспитанница Рокси, могла бы побить. А ведь и Джей и команда Багги были не самыми сильными людьми на море, откровенно говоря, они были довольно слабыми, хотя, в последний раз, когда Джей видел отца, тот его похвалил и сказал, что это было неплохо. Джей тогда всю ночь не спал, и если снайпер был слабым, то эти идиоты были на самом низу пищевой цепи, ниже просто некуда. Они умрут, они точно собираются умереть. Джей тяжело сглотнул и сжал руки в кулаки. Он не переживал, просто оценивал предоставленные ему ресурсы. И самыми слабыми из них были самые ценные члены экипажа. Мечник оказывал силовую поддержку, но в остальном был бесполезен. Капитан, ну он был для, чтобы был, он просто всем нравился. Джей так и не разобрался в его функциях. Кок, несомненно, был очень полезен, но не жизненно необходим. А вот потеря навигатора и доктора была бы ужасающей, и, как ни парадоксально, именно они были самыми незащищенными. Джей уже успел оценить силу доктора Чоппера и силу кошки-воровки Нами. Если доктор Чоппер мог хоть немного поднять свои навыки за счет этих рамблболов, то у навигатора не было никаких шансов на выживание. Она была все равно что ходячий труп. И нет, Джей не переживал. Он даже не знал этих людей. Да, они разговаривали с ним и не боялись его и не трогали, если он этого не хотел, но это ничего не значит. Просто работа. Да, это просто работа, которую ему будет сложнее делать, если доктор и навигатор умрут. Да, несомненно. Джей очень тяжело вздохнул и спрыгнул на палубу. Среагировал олень-фруктовик. Остальные выглядели лишь немного удивленными. Джей, ты решил присоединиться? Улыбнулся мистер Санджи. Джей покачал головой и повернулся к оленю-фруктовику. Его взгляду предстал маленький, пушистый комочек меха с аккуратными белыми рожками, подпиленными копытцами, потрепанной красной шляпой и синим носом. Джей любил синий, очень любил. Маленькое существо часто дышало и осторожно на него косилось. В его взгляде было недоверчивое опасение, а синий носик осторожно принюхивался. Джей нахмурился и потянулся ко внутреннему карману. Все заинтригованно следили за его действиями. Снайпер медленно вытащил руку и все смогли рассмотреть фотоаппарат, аккуратно зажатый в его руках. «Могу я вас сфотографировать?» – спокойно спросил Джей. Доктор Чоппер непонимающе на него уставился. «Зачем?» – осторожно спросил олененок. «Ваш вид наполняет мою грудь мягким, теплым чувством. Я бы хотел запечатлеть вас, чтобы иметь к нему доступ независимо от вашего наличия поблизости», – немного нервно пояснил Джей. Капитан Багги долго объяснял парню, что фотографировать людей без спроса может быть грубо. Поэтому Джей всегда спрашивал, но здесь он не мог потерпеть неудачу. Это существо вызывало у него очень мощное теплое ощущение, поэтому парень прибег к еще одному уроку от капитана Багги. «Я заснял тот розовый снег. Он был очень красив. Я могу обменять часть фотографии этого явления на разрешение заснять вас», — сказал Джей. Капитан Багги научил своего юного и наивного протеже такой подлой вещи, как подкуп. Ее святейшество могла бы им гордиться. Олененок же ошарашенно открыл рот, после чего его маленькое тельце крупно затряслось. Джей нервно отступил, он огорчил это существо. «Проклятие! Ты хочешь мою картинку, потому что тебе нравится, как я выгляжу?» — робко спросил олененок. Джей нерешительно переступил с ноги на ногу. «Угу», — кивнул снайпер. «Но я же М-монстр», — горько сказал доктор Чоппер. Джей непонимающе наклонил голову. «Большая часть флоры и фауны Грандлейна может считаться монстрами. Вы скорее норма, чем исключение», — спокойно пояснил снайпер. Вся команда молчала, затаив дыхание. Виви заткнула рот Луффи, чтобы тот не нарушил момент. «Но у меня мерзкий синий нос», — показал на вышеназванный нос олененок. «Я люблю синий», — с каким-то смутным безумием в голосе сообщил Джей. Он действительно любил синий. Вся одежда под его плащом была синей. Судя по ее святейшеству, капитану Багги и сэру Джуну. Это была общая проблема всех синеглазых. И тут олененок странно икнул и заплакал. Джей испуганно отступил и готовился сбежать, но его перехватил мистер Санджи. «Не переживай, он не обиделся», — быстро пояснил Кок. «Просто очень рад», — любезно пояснил блондин. Олененок, тем временем, немного отошел от одной эмоциональной атаки и переключился на другую. «Ты сделал картинку Сакуры де доктора?» — заикаясь, спросил доктор Чоппер. Джей беспомощно заозирался. Принцесса Виви показала ему большой палец и шмыгнула носом. «Это же знак одобрения, он должен продолжать беседу?» «Да, я фотографирую, чтобы сохранить прекрасные моменты и показать их другим людям. Мои критерии – это вещи, которые наполняют тебя теплом, доказывают, что мир прекрасен и дают силы жить дальше». «Сакура доктора соответствовала этим критериям», – пояснил Джей, стараясь успокоить олененка. «К сожалению, тот только заплакал сильнее и с силой сжал свою шляпу». Джей снова панически посмотрел на остальных смертников. Те, как ни странно, не злились. Они улыбались и смотрели на Джея с явным одобрением в глазах. Им нравилось, что доктор Чоппер рыдает. «Что с ними не так? Я прошу прощения, что огорчил вас, доктор Чоппер», — попытался извиниться Джей. «Я не хотел задеть ваши чувства». Олененок отпустил шляпу и посмотрел на Джея со странным светом в глазах. Парень занервничал. «Ты назвал меня доктором?» – робко спросил олененок. Снайпер занервничал сильнее. «Он снова что-то не так сказал?» «Верно. Вы показали высокие врачебные навыки. Очень мало людей способны медикаментозно влиять на дьявольские фрукты. Ваш рамблбол – это шедевр медицины», – попытался обосновать свой вывод Джей. «Вы, несомненно, являетесь медицинским специалистом высокого уровня», – пояснил парень. Губы олененка скривились, а по лицу снова потекли крупные водянистые капли. «Да что Джей делает не так-то? Он просто хотел сделать фотографию». А потом олененок быстро подбежал к снайперу и обнял его за ногу. «Ты хороший», — глухо сказал доктор Чоппер, уткнувшись в ногу Джея. «Прости, что я тебя боялся». Где-то в отдалении шмыгнула носом принцесса, а кошка-воровка Нами издала смутный писк. Теплое чувство в груди Джея усилилось, и он принял твердое и совершенно обоснованное решение, никак не связанное с личными мотивами. «С завтрашнего дня я буду учить тебя выживать», — твердо сказал Джей. Ранее заткнутый рукой сотоварища Луффи сильно оживился и отпихнул надоедливую конечность. «Так ты присоединяешься к моей команде?» — радостно спросил капитан смертников. Бровь Джея раздраженно дернулась, и он злобно посмотрел на Мугивару Луффи. «Нет, часть 29. Новые ученики и новые встречи».